Над Волгою ложились сумерки. Под мутным темнеющим небом река отливала свинцом и сталью. День прошел нехороший, холодный и ветреный, а ночь обещала быть еще хуже. Люди на большой барке, спускавшейся по течению от Васильсурска, дрогли и кутались. Барка была нагружена прессованным сеном, в ту пору совсем новостью и редкостью. Какой-то агроном занялся этим производством на заливных приокских лугах и теперь сплавлял первый груз на пробу другому агроному под Казань. В Васильсурске на барку попросились довести их до Казани мужчина и женщина с малым ребенком и довольно вескую поклажию. Это были Зина и Конста. Потолкавшись в суете Макарьевской ярмарки, они осторожно спускались к Низовью в намерении пробраться через Астрахань и Каспий в Закавказье, где русскому смышленому человеку была в то время жизнь вольная, как у Христа за пазухой. Люди были нужны. Какие люди и что у них за паспорта не очень разбиралось, по крайней мере, так уверяли Консту тифлисцы, с которыми случай свел его у Макария. Он решил попробовать счастье в Тифлисе, Зина по обыкновению не прикословила. «А если не выгорит наше дело в Тифлисе, махнем на Черное море, там рукой подать, и Одесь город, и Туреччина, куда захотим, туда и поедем». В каких именно расчетах стремился Конста в Тифлис, он и сам не знал, но он был уверен, что сумеет пристроиться к какому-нибудь прибыльному и подходящему для себя занятию. Конста был искателем приключений по самой своей природе. Способностями он обладал удивительными, и не без основания полагало себе, что он годится на всякое дело. В течение 2 месяцев, что они с Зиной промыкали по Поволжью, он успел научиться говорить по-татарски не только сносно, но даже не без щегольства, а уж ругался совсем артистически. «Экая жалость», — говорил он Зине, — «что ты по-французскому и немецкому разучилась». «Да я и знала мало, как меня учили. По-французскому Амалия Карловна сама была плоха, еле плела, а от немецкого меня с души воротила, не хотела я говорить. А ей бы тебя присадить». «Где уж, ведь она всегда была больная, хворая, кислая, безногая. Жаль, крепко жаль, а то бы я у тебя живо перенял. То по-французскому говорит, хорошо, не страшно и с господами обращение иметь, и в господа самому вылететь, нечто приспособить француженку, какую в Тифлисе». Пошутил Конста, да и сам был не рад. Всегда спокойное лицо Зины сперва побелело, потом побагровело, губы затряслись, глаза стали огромными и с тусклым отблеском, как олово. «Князь, вылитый старый князь», — мелькнуло в памяти смущенного Консты. «Ты никогда не смей мне говорить такого», — хрипло сказала Зина, оправляясь. «Я не люблю. Ты не смотри, что я стала тихая, во мне черти сидят. Расходятся, будет нехорошо. Глупая, ведь я в шутку». «И в шутку не надо. Не хочу я, чтобы таким делом шутить. Оно у меня только одно и есть на свете. Мой ты, больше ничего. Целуй меня скорее, целуй, обнимай». Ее охватил один из тех порывов страсти, от которых не раз делалось жутко даже самому Консте. «Эдакая же зверь-баба», — думал он про себя. «Ну хорошо, что любит, ласкается. А ведь случись между нами, какой разлад, она зарежет, не охнет». Барочный приказчик, длинный, как червь мещанин из-под Рязани, худой и томный, с сладкою вежливую речью, уступил супругам свою рубку, и они завалились спать. Но среди ночи Консту всполошили крики и топот по палубе. Он в одной рубахе выскочил из рубки. Громадный косой столб розового пламени встал перед его глазами. Барка горела, как свеча. Люди в отчаянии метались от борта к борту, оглашая темную ночь раздирающими душу воплями о помощи. «Зинаида, вставай, беда!» — не своим голосом закричал Конста и, сорвав со стены жилетку, где были зашиты у него деньги, быстро напялил ее на плечи. «Лодку, лодку, лодку!» — вопили погибающие. Но лодок не подавали, пожар вспыхнул, когда барка находилась в промежутке 2 береговых сел, до обоих было версты по 4. В дрожащем красном свете, игравшем по чешуйчатой реке, видно было, как на берегу метались бурлаки-бечевщики. Слышны были их голоса, они совсем потерялись, бессильные подать помощь товарищам на барке, потому что бичева перегорела. Сено горело, как свеча, почти без дыма, с невероятной силой, яркостью и быстротой. Пламя раздувалось, как флаг, махало красным языком по всей палубе. На барке нельзя было дольше оставаться, люди стали бросаться в воду. Приказчик соскочил первым, и на глазах Консты пошел ко дну. Его маленькая голова вынырнула 2 раза и пропала. Зина с ребенком на руках глядела на черную рябь реки, которую пожар окрашивал точно кровью. «Ты умеешь плавать?» – спросил ее Конста. Сам он плавал, как рыба. Она отрицательно покачала головою. Сквозь пламя, по зыблющимся подгорающим доскам, Конста прорвался в рубку барки, схватил из угла пустой бочонок и в два прыжка очутился возле Зины.